Глава 5. Через несколько дней после свадебного пира в квартиру Потаниных вошла незнакомая горничная и передала Оле клочок бумаги, на котором карандашом, видимо, в торопях написано: «Милая Оленька, сегодня в 2 часа мы будем у ваших. Пожалуйста, приходите непременно. Никому не говорите, что я вам пишу. Е.З.» Оля про себя усмехнулась тайне, которую ее новая подруга делала из такого пустяка, и без труда выпросила у матери позволение ходить к Аните. Она пришла к сестре несколько раньше назначенного срока и застала ее в сильных попыхах. Анюта знала о том, что генеральша намерена посетить ее, и как молодая, еще неопытная хозяйка, волновалась, что не сумеет достаточно хорошо принять такую важную и взыскательную гостью. «Да из-за чего ты так суетишься, Анюта?» — спросила Оля, видя, как сестра то тревожно оглядывала комнаты, переставляя ту или другую мебель, то выбегала в кухню, отдавая хлопотливое приказание прислуге, то подбегала к зеркалу и поправляла что-нибудь в своем довольно нарядном костюме. «Что за беда, если этой генеральше что-нибудь тебе не понравится? Разве тебе так приятно ее знакомство?» «Ах, Оля, выдумала ты, приятно. Да мне... хоть бы она никогда не приезжала. Но видишь ли, Филипп Семенович очень дорожит ее знакомством. Он велел мне, как лучше принять ее». Гости, наконец, приехали. Генеральша держала себя покровительственно любезно относительно обеих сестер. Впрочем, она обратила мало внимания на Олю и все время разговаривала с одной Анютой, поспешившей усадить ее в гостиной, обитой синей шелковой материей. Лилия была в шляпке с цветами, в светлых перчатках, и при матери держала себя так чинно, была так молчалива и безукоризненно сдержана, что Оля едва узнавала ее. Наконец, наскучив сидеть подле этой накрахмаленной барышни, называвшей ее мадемуазель, и как-то сквозь зубы цедившей все слова, она предложила ей походить по столовой. Едва дверь гостиной затворилась за девочками, как Леля переродилась и опять явилась такую, какую была на свободе. Веселой, болтливой, откровенной. Целый час провели девочки в самых непринужденных разговорах и остались довольны друг другом еще больше, чем при первом свидании. «Как жалко, что нам нельзя почаще видеться», — говорила Леля, обнимая Олю и целуя ее. «Да, очень жаль», — вздохнула Оля. «Надо будет что-нибудь придумать». «Уж я придумаю», — вскричала Леля. В эту минуту мать позвала ее, чтобы уезжать, и девочки распрощались, не зная, когда увидятся. Дня через 2 после этого, к великому удивлению Марьи Осиповны, в переднюю вошел высокий ливрейный лакей и, передавая ей письмецо, запечатанное в розовый надушенный конвертик, важным голосом произнес: «Барышне Ольге Александровне». Оля догадывалась, кем прислан надушенный конвертик, и не без волнения распечатала его. Она не ошиблась, письмо было от Лели, написано довольно красивым почерком, видимо, очень старательно. Вот его содержание. «Милая Оленька, узнав от меня, что вы не учитесь по-французски, хотя очень желали бы говорить на этом языке, маменька предлагает помочь вам в исполнении этого желания, которое она находит весьма похвальным. У нас в доме живет француженка, моя бывшая гувернантка, которая по просьбе маменьки согласится давать вам уроки французского языка, если вы станете приходить к нам 2-3 раза в неделю. Если желаете, уроки могут начаться с завтрашнего же дня, часов в 10 утра. Остаюсь готовая к услугам. Елена Зейдлер». На конце страницы было нацарапано: «Милая, пожалуйста, приходите». Оля улыбнулась этой приписке. Она поняла, что Леля нарочно изобрела для нее эти уроки, чтобы найти предлог часто видаться с ней, и задумалась. Конечно, ей самой приятно было поддерживать знакомство с милой веселой Лилией, Да и жалко было упустить случай научиться французскому языку. Но ходить в дом к важной, чопорной генеральше, пользоваться ее милостями — нет, это неприятно. «Что же так сидишь, Оля?» — прервала ее думы Марья Осиповна. «Ведь ждут ответа? Кто это тебе пишет? Что такое? Покажи». Оля протянула матери письмо. «Вот уж истинное счастье тебе!» — кричала Марья Осиповна, с некоторым благоговением прочитав Лелино послание. «Это такая добрая душа эта генеральша! Анюточку не оставляет советами да покровительством! И тебе такое благодеяние оказать хочет!» Оля попробовала возразить, намекнула на то, что не желает этого благодеяния. Но Марья Осиповна ни о чем подобном и слышать не хотела. «Чё это ты чудишь?» — раздражительно заметила она. «То непременно хочешь учиться, по ночам сидишь за братниными книгами, а тут предлагают учить тебя тому, чему учат всех барышень. Так ты не хочу. Что это за капризы?» Оле пришлось отказаться от каприза и отвечать Леле благодарственным письмом с обещанием прийти непременно завтра. На следующее утро девочка по обыкновению помогла матери в разных мелких хозяйственных работах и затем неохотно, медленным шагом направилась к дому генеральши Зейдлер. Хотя идти пришлось довольно далеко, генеральша жила не в предместье, как Потанины, а на одной из главных улиц города. И хотя Оля не торопилась, но ее утро начиналось так рано, что она подошла к генеральскому дому раньше, чем на церковных часах пробило 10. Передней ее встретила Леля в утренней блузе с папильотками в волосах. «Милая моя, вы не сердитесь на меня, что я так устроила дело?» — говорила она, обнимая Олю. «Я нарочно назначила так рано, в 10 часов, пока маменька еще спит, чтобы вам не так было страшно. Мадемуазель Эмили также еще не одета. Мы можем с полчасика свободно поболтать у меня в комнате». Она помогала, или лучше сказать, мешала Оле освобождаться от пальто и шляпки, и тащил ее за собой в свою собственную комнату. Эта комната с большим трюмо, в котором Оля сразу увидела всю себя с ног до головы, с изящно украшенным туалетом, заставленным множеством баночек и склядочек, с мягкой спокойной мебелью, смутила девочку, привыкшую к обстановке своей квартиры. «Как у вас здесь хорошо!» — говорила она, оглядываясь кругом. «В самом деле? Вам нравится? Немножко ли? А я так привыкла ко всему этому, что не замечаю, хорошо здесь или худо. Я здесь занимаюсь, а сплю в комнате рядом, вместе с мисс Розой. У мадемуазели Эмили особенная комната. Она там и будет вас учить. Она прежде была моей гувернанткой, а теперь осталась компаньонкой у маман. И, кроме того, дает мне уроки французского языка». Болтовня Лели дала время Оле оправиться. Она пригляделась к необычной обстановке и мало-помалу стала по-прежнему непринужденно разговаривать со своей новой подругой. «Вы здесь занимаетесь? А где же ваши книги? Их совсем не видно», — заметила она. «Ах, вы ученая!» — смеясь кричала Леля. «У вас, я думаю, целый стол завален книгами да бумагами. А я, видите ли, страшно занята целый день. А книг у меня всего 4-5, вон, на полочке над столиком. Чем же это вы так страшно заняты? Вы мне не верите? Постойте, я вам расскажу. Встаю я довольно рано, в 10 часу, с 10:30 до 1:30 играю на фортепиано, потом завтракаю, потом одеваюсь и в хорошую погоду еду с маман кататься. Потом ко мне приходит раз в неделю танцмейстер, 2 раза учительница пения, 1 раз учитель русского языка и арифметики, 2 раза учительница немка. В 5 часов я одеваюсь к обеду, а после обеда, как у нас нет гостей, и мы сами никуда не едем, занимаюсь с англичанкой и с француженкой. Видите, весь день наполнен. Я уверена, что у вас больше свободного времени, чем у меня». «Не думаю», — улыбаясь, возразила Оля и в подробности рассказала свое времяпрепровождение. Во время разговора девочек в комнату несколько раз входила пожилая дама с сухим строгим лицом, обрамленным седыми локонами. Она всякий раз делала Леле какое-нибудь замечание на английском языке. Девочка отвечала ей односложно и затем то выпрямлялась, то переставала вертеть руками, то переменяла положение ног. Оля поняла, что строгая надзирательница исправляет погрешности в манерах своей воспитанницы, и ею опять овладело смущение, ей стало страшно каким-нибудь неловким движением провиниться в глазах людей, обращающих так много внимания на внешность. В эту минуту в комнату вошла мадмуазель Эмили, довольно молодая француженка, одетая очень щеголевато и на вид далеко не такая строгая, как англичанка. Хотя Оля ни слова не понимала по-французски, она заговорила с ней на этом языке, очень любезно извинилась, что заставила ее так долго ждать, и попросила ее в комнату, чтобы начать урок. Оля постаралась отнестись к этому уроку с самым полным вниманием. Знание латинского языка значительно помогало ей запоминать французские слова и формы выражения, так как учительница осталась очень довольна ею и на прощание наговорила ей кучу любезностей, которых девочка не понимала. Леля выскочила из-за фортепиано попрощаться с ней и, крепко целуя ее, прошептала: «Смотрите, приходите послезавтра еще раньше. Я нарочно встану в 9 часов и буду вас ждать». Оля обещала. Уходя из дома генеральши, она чувствовала себя гораздо добрее и веселее, чем входя в него. С этих пор она приходила по 3 раза в неделю брать уроки французского языка. Уроки эти сами по себе мало привлекали ее. Мадемуазель Эмили заставляла ее переводить и заучивать наизусть множество бессвязных фраз, редко умела объяснить, почему в одном случае употреблялся один способ выражения, в другом — другой. Кроме того, она смущала ее, безумолку болтая с ней по-французски и предлагая ей на этом языке вопросы, которых девочка не могла понимать. Гораздо приятнее для Оли были те получасы и часы, которые она проводила в комнате Лели. Часто она заставала подругу еще в постели или только что начавшую одеваться, и с удивлением видела, как для такого простого дела, как обувание и надевание блузы, Леле непременно требовалась не только помощь горничной, но еще присутствие надзирательницы, замечавшей, где нужно подтянуть чулок, где обдернуть юбку, где расправить кружева. Чаще, впрочем, к ее приходу Леля была уже в утреннем костюме и с нетерпением ждала ее. Выслушав от нее все подробности ее жизни и самые обстоятельные описания, Оля со своей стороны должна была как можно подробнее описать ей и своих домашних, и своих знакомых, и свой образ жизни. Особенно интересовали Лелю ее занятия. Она заставила ее принести латинскую книгу, прочесть из нее целый отрывок. Опять подивилась ее учености, но нашла, что занятие латынью неинтересно, что этот язык хуже французского. Зато, когда Оля по ее просьбе объяснила ей, что такое физика, когда она на примерах показала ей, какие явления становятся понятными благодаря этой науке, Леля пришла в восторг. «Этому я непременно должна учиться!» — вскричала она. «Дам вам денег! Купите мне книгу, где все это написано! Я буду читать ее, пока не заучу всю наизусть!» Оля знала только тот учебник физики, по которому учились гимназисты, и купила его для подруги. Леля с радостью схватила ее и в тот же день, урвав несколько свободных минут, пока горничная расчесывала ей локоны, принялась прилежно читать его. Ну, ах, с первых же страниц ее ждало горькое разочарование. Учебник заставлен был для гимназистов, уже знакомых и с алгеброй, и с геометрией. А бедная девочка и арифметики-то училась с грехом пополам. Со слезами на глазах жаловалась она на следующий день Оле на свою неудачу. И Оля объяснила ей, что до начала занятий физикой необходимо ознакомиться с математикой. «Ну, хорошо», — кричала Леля. «Так я буду учиться математике. Сегодня же попрошу маменьки нанять мне учителя. Не откладывая дело в долгий ящик, девочка в тот же день за завтраком высказала матери свою просьбу. «Учиться математике? Физике?» — удивилась генеральша. «Это что за выдумка? Кто это тебя надоумил?» «Оля Потанина учится этому, маменька. Она мне рассказала. Это очень интересно». «Глупенькая девочка», — заметила генеральша. «Как ты легко поддаешься чужому влиянию. Твоя Оля — девушка бедная, которой придется собственными трудами зарабатывать себе хлеб, оттого она и должна учиться. А тебе на что же это?» «Да так просто, маман. Интересно знать». «А ты воображаешь, что знание легко дается? Нет, друг мой. Чтобы научиться тому, чему ты хочешь, надо долго сидеть над книгами. От этого лицо бледнеет, глаза краснеют, спина сгибается, на лбу делаются морщины, не хватает времени заняться своим туалетом, приобрести приятные таланты. И женщины перестают нравиться. Возьми для примера твою же Оленьку. Я не спорю, она может быть хорошая. Но какие у нее угловатые, неграциозные манеры! Как ни не идет ее прическа! Никогда не придумает она, чем украсить хоть немножко свой простенький костюм. Ни галстучка, ни ленточки. Опять-таки скажу, для нее, как для бедной девушки, это ничего. Но я бы просто с ума сошла, если бы ты была на нее похожа. Нет, моя милая, слушайся меня. Учись тому, чему я тебя учу, а остальное предоставим мужчинам, да несчастным гувернанткам. Поверь, так ты будешь гораздо счастливее. Леля не привыкла возражать матери. Она опустила голову и замолчала, стараясь скрыть слезы, навертывавшиеся на глаза ее. Но между тем объяснения матери не только не удовлетворили ее, а напротив, вызвали в душе ее смутно неприятные чувства, возбудили в голове ее множество неотвязных вопросов. Учиться, приобретать знания об интересующих предметах могут только бедные девушки. Им даже и времени нет, они, как Оля, с ранних лет начинают работать. Какие же женщины будут учиться? Предоставить это мужчинам? Ну, с какой же стати? С какой стати они будут понимать все, что делается кругом? А я должна только нравиться? Да и кому нравится? Вот я в блузе, в попельотках, нравлюсь Оле, и она мне нравится. И, по-моему, все в ней милая прическа и темненькое платьице. Все гораздо милее, чем у кузины Жюли, которая мама всегда ставит мне в пример. От книг лицо побледнеет, делаются морщины. А чего же? Княжна такая бледная, и у нее такие морщины около глаз. Она ведь ничего не читает, кроме модного журнала. Надо приобретать приятные таланты. Хорошо, кому они приятны? А когда я терпеть не могу музыки, пению, у меня нет никакой способности, заставляют меня играть и петь при гостях. Но, наверное, это никому не доставляет удовольствия. И ради этого я никогда не буду знать того, что знают другие, что знает Оля, стала учиться, чтобы понимать разговоры Мити и его товарищей, чтобы они не считали ее глупее себя. Значит, они всегда будут считать меня глупой? Значит, я буду нравиться только тем, кому нравятся глупые? Вот какие мысли и какие вопросы засели в кудрявую головку Лели и не давали ей покоя. Она не смела откровенно высказать матери все свои сомнения, не смела повторить просьбу, на которую раз получила отказ, а между тем покориться в этом, как она покорялась во многом другом, казалось ей слишком тяжело. Она решила высказать свое недоумение Оле, просить ее совета. «Странно», — с горькой усмешкой заметила Оля, — «тебе нельзя учиться, потому что ты богата, мне — потому что я бедна». «Но ведь ты же учишься!» Несмотря на свою бедность, с нетерпением кричала Леля. «Не могу ли же я учиться, несмотря на свое богатство? Попробуй, я охотно помогу тебе». Девочки условились. Оля купит Леле все необходимые книги и каждый раз, приходя по утрам, станет объяснять в этих книгах. А Леля в течение дня будет читать, что нужно, заучивать наизусть, возможности проделывать разные письменные упражнения. С этих пор утренние свидания девочек проходили не в разговорах, а в серьезных занятиях. Англичанка-гувернантка сначала несколько встревожилась этой переменной, боясь, что эта бедная мещанка, как в доме генеральши называли Олю, не сообщила бы чего-нибудь вредного барышне. Чтобы успокоить ее, Лиля должна была объяснить ей содержание книг и пообещать, что чтение их не помешает ни ее урокам музыки, ни другим занятиям. И действительно, девочка ухитрялась учиться почти незаметно для окружающих. Она решала геометрические задачи, пока ей причесывали голову, на прогулке или за обедом мысленно повторяла Олины объяснения. Ложась спать, клала книгу под подушку и читала ее поздним вечером, когда надзирательница уже сладко похрапывала, или утром, проснувшись пораньше. Способности у нее были необыкновенно богатые. Оля не могла надивиться, как легко она схватывает и быстро запоминает то, что не только ей самой, но даже Мите давалось с большими трудами, с большими усилиями. Правда, иногда от непривычки к напряженной умственной работе она скоро уставала. Еще чаще скучала занятиями, хотела перескочить через какой-нибудь отдел, казавшийся незанимательным, и скорее дойти до интересного. Так что Оле, как учительнице, приходилось насильно заставлять ее не забегать вперед. «Нет, Лелия», — серьезным голосом говорила она, — «так я не хочу заниматься. Учи все по порядку, иначе выйдет путаница. О том, что пойдет дальше, я теперь не скажу тебе ни слова. Если ты не хочешь говорить о сегодняшнем уроке, так закроем книгу, и кончено». «Господи, какая строгая!» — хохотала Леля, обнимая подругу. «Поступай ко мне в гувернантке вместо мисс Розы. Ты ее вылитый портрет. Ну, извольте объяснять, сударыня, я с почтением слушаю вас». Она смеялась, делала гримасы и в конце концов все-таки подчинялась влиянию Оли и с удвоенным старанием, чтобы поскорее избавиться, проходила неинтересный отдел. Бывали, впрочем, дни, когда девочки оставались не совсем довольны друг другом. Это случалось обыкновенно после того, как Леле приходилось проводить несколько вечеров в гостях или в театре. Заснувши поздно, она вставала на другой день утром, заспанная, ленивая, капризная. Оля сердилась на нее за невнимательность, ее зевоту и потягивание. Леля была не в расположении духа выносить замечания подруги и говорила ей колкости. Дело доходило до ссоры, которая, впрочем, не была продолжительна и, по большей части, кончалась слезами обеих. Леля плакала о том, что она глупа, ничего не понимает, что Оля ее презирает. Оля плакала о том, что рассердилась на бедняжку, которая, конечно, не может заниматься, когда ей не дают спать по ночам. Иногда размолвки выходили и другого рода. Случалось, что какой-нибудь выезд, какой-нибудь особенный наряд пленяли Лелю до того, что она несколько дней сряду не могла думать ни о чем другом, и на вопросы Оли, что ей объяснить из геометрии, отвечала: «Это все пустяки, ты лучше меня послушай», и начинала бесконечное описание какого-нибудь пикника, детского маскарада или необыкновенно интересной театральной пьесы. Леля с увлечением рассказывала, сколько было экипажей, кто из знакомых кем сидел, кто ехал впереди, у кого какого цвета были лошади. Говоря о маскараде, она не пропускала ни одной подробности о костюмах своих знакомых и в своем собственном. Передавая содержание театральной пьесы, она подражала актерам, старалась говорить их голосом, повторять их жесты. Оле надоедало слушать описания удовольствий, в которых сама она не могла принимать участие, да и боялась она, что Леля слишком увлечется ими, слишком отстанет от серьезных занятий. Она высказывала свое мнение подруге. Та сердилась, находила, что она недобрая, не сочувствует ее радостям, и дулась несколько минут. Потом, быстро забыв обиду, снова принималась за свои рассказы. Оля слушала их, нахмурившись, и в душе решала, что перестанет ходить к Леле, если это будет продолжаться. Но вот проходило несколько дней, Лелина увлечение исчезало, она опять хваталась за книги и опять приводил маленькую учительницу в восторг. «Господи, Леля!» — часто говорила Оля. «Какие у тебя способности? Что бы из тебя вышло, если бы ты родилась мальчиком? Или если бы тебя учили, как учат мальчиков?» Леля вздыхала и задумывалась.